Он лег под навесом сарая, подстелив попонку, не разуваясь и не снимая шинели. На рассвете его разбудил Копылов. «Вставай! Пора собираться ехать. Приказано ведь быть к 6 часам». Начальник штаба только что побрился, вычистил сапоги и надел помятый, но чистый френч. Он, как видно, спешил. Пухлые щеки в 2 местах порезаны бритвой. Но во всем его облике была видна какая-то ранее несвойственная ему щеголеватая подтянутость. Григорий критически осмотрел его с ног до головы и подумал: «Эшь, как выщелкнулся! Не хочет генералу явиться абы в чем!» Словно следя за ходом его мысли, Копылов сказал: «Неудобно являться неряхой. Советую тебе привести себя в порядок». «Продерет и так», — пробормотал Григорий, потягиваясь. «Так говоришь, приказано быть к 6. Нам с тобой уже приказывать начинают». Копылов, посмеиваясь, пожал плечами. «Новое время, новые песни. По старшинству мы обязаны подчиниться. Ты с Халауров генерал, не ему же к нам ехать». «Оно-то так. К чему шли, к тому и пришли», — сказал Григорий и пошел к колодцу умываться. Хозяйка бегом бросилась в дом, вынесла чистый расшитый рушник, с поклоном подала Григорию. Тот яростно потер концом рушника кирпично-красное, обожженное холодной водой лицо, сказал подошедшему Копылову: «Оно-то так, только господам генералам надо бы вот о чем подумать. Народ другой стал с революцией, как скажи, заново народился. Они все старым аршином меряют, а аршин того, гляди, сломается. Туговаты они на поворотах, колесной мази бы им в мозги, чтоб скрипу не было». «Это ты насчет чего?» – рассеянно спросил Копылов, сдувая с рукава приставшую старинку. «А насчет того, что все у них на старинку сбивается. Я вот имею офицерский чин с германской войны, кровью его заслужил. А как попаду в офицерское общество, так вроде как из хаты на мороз выйду в одних подштаниках. Таким от них холодом на меня попрет, что аж всей спиной его чую». Григорий бешено сверкнул глазами и незаметно для себя повысил голос. Копылов недовольно оглянулся по сторонам, шепнул: «Ты потише, ординарцы слушают». «Почему это так?» – спрашивается, сбавив голос, продолжал Григорий. «Да потому что я для них белая ворона. У них руки, а у меня от старых музлей копыта. Они ногами шаркают, а я как не повернусь, за все цепляюсь. От них личным мылом и разными бабьими притирками пахнет, а от меня конской мочой и потом. Они все ученые, а я со трудом церковную школу кончу. Я им чужой от головы до пяток. Вот все это почему». Григорий бросил рушник на колодезный сруб, обломком костяной расчески причесал волосы. На смуглом лице его резко белел нетронутый загаром лоб. «Не хотят они понять того, что все старое рухнулось, кедрёни бабушки», — уже тише сказал Григорий. «Они думают, что в военном деле я или такой, как я, меньше их понимаем. А кто у красных командирами? Будённый офицер? Вахмистр старой службы, а не он генералом генерального штаба вкалывал, а не от него топали офицерские полки. Гусельщиков из казачьих генералов самый боевой, заславный генерал, а не он этой зимой в одних исподниках из Усть-Хоперской ускакал. А знаешь, кто его нагнал на Склизкое? Какой-то московский слесарек, командир Красного полка. Пленные потом говорили об нем. Это надо понимать. А мы не ученые офицеры, а плохо водили казаков в восстание. Много нам генералы помогали». «Помогали немало», — значительно ответил Копылов. «Ну, может, Кудинову и помогали, а я ходил без помочей и бил красных, чужих советов не слухаясь». «Так ты что же, науку в военном деле отрицаешь?» «Нет, я науку не отрицаю. Но, брат, не она в войне главное, А что же, Пантелеевич? Дело, за какое в бой идешь. Ну, это уж другой разговор, Копылов, настороженно улыбаясь, сказал. Само собой разумеется. Идея в этом деле главная. Побеждает только тот, кто твердо знает, за что он сражается и верит в свое дело. Истина эта стара, как мир, и ты напрасно выдаешь ее за сделанное тобой открытие. Я за старое, за доброе старое время. Будь иначе, я и пальцем бы не ворохнул, чтобы идти куда-то и за что-то воевать. Но я вот давно к тебе приглядываюсь, Григорий Пантелеич, и не могу тебя понять. Потом поймешь. Давай ехать. Бросил Григорий и направился к сараю.